Освобождение Киева. В ходе первого этапа борьбы за Днепр в августе-сентябре 1943 года войска Красной Армии разгромили немецкую группировку на левобережной Украине и в Донбассе, вышли к Днепру. На втором этапе предстояло вести упорную борьбу за завоеванные плацдармы, двигаться на запад, готовиться к освобождению Киева. Противник предвидел такое развитие событий и заранее подводил к столице Украины 39 моторизированных и пехотных дивизий, в том числе 7 танковых. К Киеву приближались войска Первого Украинского фронта, которыми командовал генерал-полковник Николай Федорович Ватутин. Лобовая атака отклонялась. Генерал Ватутин принял решение нанести 2 удара с флангов. Войскам предстояло разгромить группировку немецких войск в количестве 500 тысяч человек, которую поддерживали 400 танков и 660 боевых самолетов. 12 октября началась мощная артиллерийская подготовка. К ней подключилась авиация 2-й воздушной армии. К сожалению, недостаточно четкая организация по форсированию Днепра, отсутствие надлежащего количества плавсредств привели к неоправданным жертвам, вызвали замедление продвижения советских войск. Это время противник использовал для обеспечения надежности обороны и подтягивания свежих сил. Первый Украинский фронт нес потери и практически не продвигался вперед. Одолеть немцев с флангов не удалось. Наступление было решено начать обходным маневром с севера. И опять враг оказал упорнейшее сопротивление. Без боя немцы не оставляли ни один дом, ни одну улицу. Верховное командование вермахта понимало, что с потерей Киева под угрозой окружения окажется южная группировка войск, а для Красной Армии откроются пути для вторжения в пределы Западной Украины и Южной Польши. Ватутин организовывал атаки и вел войска вперед. С большими потерями отряды Красной Армии вступили в пригород Киева. Они стремились как можно быстрее пробиться к центру, оказавшемуся под угрозой уничтожения. Немецкие подрывники и факельщики старались разрушить любое маломальски значимое здание. Путь к центру прокладывали танки. В одном из них находился командир взвода, киевлянин, гвардии старшина Никифор Никитович Шелуденко. Он освобождал родной город. Его танк с боем первым прорвался к Крещетику, но дальше двигаться он не мог. Его подбили. Шелуденко погиб. Только 6 ноября 1943 года практически вся немецкая группировка, удерживавшая Киев, была разбита. Город был свободен. О его взятии направили телеграмму в Москву. В столице СССР звучали салютные залпы в честь освобождения столицы Украины. Оккупация Киева продолжалась 778 дней. За это время немцы разграбили и разрушили прекрасный старинный город, насчитывавший до войны 900 тысяч человек. К осени 1943 года в нем осталось только 180 тысяч. Немцы взорвали Успенский собор Киево-Печорской лавры, здание цирка, консерваторию, сожгли театр юного зрителя, разрушили Академию наук. Уничтожено было 140 школ, свыше 800 предприятий и 900 зданий государственных и общественных организаций. Освобождение Киева получило широкий международный отклик. В странах антигитлеровской коалиции это событие расценили как новый мощный удар по армиям нацистской Германии. Гитлер полностью потерял авторитет в Европе. Перед Красной Армией открывался путь на Запад.